Интермедия. Толстая задница, капитан Марсиньи. Королевство Франция, Париж, ночь с 3 на 4 октября 1307 года. Монжуа и Сен-Дени. Какая безумная ночь. Только представьте, на улице Медников двойное убийство. В Сите пьяная потасовка. Мессиры Ваганты веселились. Не обошлось без поножовщины. На берегу еврейского острова обнаружился мертвый новорожденный. Мало того, что утопленный, так перед тем еще и задушенный грязным льняным платком. С вечера начал поступать поток жалоб. От откровенно идиотических жалоба Жена из Витто Скорняка об оскорблении его соседом Жаном, который назвал его чесоточным и не единожды плюнул ему на башмак, до вполне серьезных, которыми на завтра может заинтересоваться господин Прево. Из церкви Марии Магдалины похищена дарохранительница с подарками храму от графа де Реде, заезжавшего в Париж на праздник святого Ремигия. Сюда же добавим 4 кабацкие драки и 2 обычные. 2 пропавшие лошади и потерявшийся ребенок. Мессира де Марсиньи давно уже начали беспокоить сообщения о похищении детей. С позапрошлой весны началось. Не меньше 2-3 детишек за месяц пропадает. Тяжелая ночь, а Париж – тяжелый город. Темно, хоть глаз выколи. Хорошо, городская стража ходит с факелами, запас которых можно пополнить в любой кардигардии. А так, ни огонька. Почтенные обыватели спят, плотно затворив ставни. Только по периметру Луврского замка, да на некоторых отелях, особо приближенных к королю дворян, светятся тусклые, холерно-желтоватые огоньки фонарей или догорающие факелы. И на старом Тампле, конечно. Октябрь в этом году выдался холодный, с непрекращающимися дождями, постоянным ветром. В прежнее лето Булонский лес, что раскидывается сразу за городской стеной на северном берегу Сены, в октябре еще желтел жухлыми листьями. А ныне деревья уже 2 седмицы стоят голые, что твои скелеты из ассуария монастыря Сен-Жермен. Едва из города выйдешь, грязище на дорогах непролазное. Лошади в глине, бывало, что по брюху увязали. Про повозки и говорить нечего. Это на юге, в Провансе и Лангедоке, сушь до солнышка, лето словно и не кончается. А столица медленно, но верно превращается в полное подобие римской Клоака Максима. Вонь, грязище, горы навоза на улицах, особенно окраинных. Золотари обленились, мусор не вывозится, несмотря на строжайший приказ Прево Парижа, который, в свою очередь, получил изрядный нагоняй от грозного Филиппа Капетинга и новоназначенного хранителя королевской печати мессира Гийома де Нагаре. И дождь, дождь, дождь. Кажется, пройдет еще немного времени, и город сгинет, как изъеденный язвами прокаженный. А ведь завтра король снова останется недоволен. На 12 октября, день святого Серафима, назначены похороны Екатерины де Куртене, недавно скончавшейся супруги монаршего брата, герцога Карла Валуа. Значит, королевский двор будет выезжать из Лувра и обонять малоприятные ароматы Парижа. Однако за одну единственную ночь ничего изменить невозможно, как нельзя изменить сам огромный Париж. Да и как это сделать? Капитан Марсиньи поежился и сипло ругнулся под нос. С покатого, украшенного желтыми королевскими лилиями шлема, стекла струйка омерзительно холодной дождевой воды, попав за шиворот, подстеганку и кольчугу. Мокро, холодно, гадко. Будь проклят тот день, когда молодой и полный надежд Арно де Марсиньи, младший и ненаследный баронский сын из Аквитании, переехал в этот жуткий город. Да. Сейчас, по прошествии 20 лет беспорочной службы в судебном округе Парижа, он получил высокое звание капитана, скопил достаточно денег, чтобы уйти из гвардии королевских сержантов, наконец жениться и обосноваться в каком-нибудь скромном городишке в Иль-де-Франс. Существовать на причитающейся от казны ренту, но... 37 лет и не возраст вовсе. Зачем так рано хоронить самого себя и свою карьеру? Иные капитаны и до маршала Франции дослуживались. Да вот только нет для того подходящих условий. Королевство не воюет, жизнь размерена, а постоянные стычки с фландрийцами, чьи земли давно желает прибрать к рукам добрый король Филипп, происходят слишком далеко от Парижа. Конечно, годков через 10 можно получить звание Прево, а то и Бальи короля, Но 10 лет – чересчур огромный срок для того, чтобы проводить их в вонючей, обнесенной высокой темной стеной тюрьме, именуемой главным городом Великого Королевства Французского. Марсиньи верно служил короне и монарху, этого не отнимешь. Но юношеский пыл, когда поимка уличного вора или громкий захват известного грабителя со штурмом дома, мечной дракой и пожаром казались приключениями, захватывающими и достойными бедного, но гордого дворянина, давно поостыл. Капитан наизусть знал имена большинства парижских ночных цирюльников. Знал дома, где можно купить запрещенные византийские зелья или итальянские еретические книги. Походя ловил поддельщиков королевских монет и хитроумных ломбардцев, промышляющих контрабандой. Скучно. Дело давно приелось. А растаскиванием уличных дрочунов пускай занимаются подчиненные мессиру-капитану сержанты. Все равно в человеческом муравейнике, называемом Парижем, или если на благородной латыни лютицией, порядок не сможет навести никто и никогда. Даже шустрый и тяжелый на руку канцлер Нагаре, упорно добивающийся того, чтобы эта пропитанная зеленоватой влагой выгребная яма стала образцом европейской столицы. Хмуро в городе. Плохо. Париж живет ожиданием. Только вот на что надеяться? Год был неурожайный. Цены поползли вверх. Итальянцы-перекупщики уже запрашивают за зерно цену, вдвойне превышающую прошлогоднюю. Вскоре следует утвержденный королем указ коадьютора Ангерана «Ле Портье де Мариньи», повышающий налог на меру пшеницы. Целых полтора су. Вот и думай, как прожить зиму. Ты королевский капитан, голодным точно не останешься. А вот люди победнее. Значит, не миновать волнений в оголодавшем городе. А из этого следует одно. Трудов прибавится. Так всегда было. И при Людовике Святом, и при Филиппе Августе, и даже при Карле Великом. Однако, хвала святому Дени, в эпоху Шарлеманя Париж не являлся столицей, и не надо было печься о безопасности августейших особ. Тревожно в городе. Холодно. Не обходится и ночи, чтобы стража не обнаруживала труп с перерезанным горлом, ножом в брюхе или удавкой на шее. 27 убийств только с начала месяца октября. Да еще утопленники, да исчезающие дети. Последних словно ведьмы похищают. Все из бедных кварталов, возрастом от 5 до 13 лет. Мальчики, девочки. На прошлой неделе на еврейском острове Святейшая Инквизиция воздала одной из проклятых колдуней по заслугам. Повариха Роза Анвен была сожжена за богомерзкое колдовство. На толстуху Розу донесли, и донос оказался, вот редкость, справедливым. Мадам Анвен, не больше не меньше, варила колдовские декоты, используя черных котов и петухов, торгуя затем этой отравой и утверждая, что нашла секрет привораживающего зелья. За Розой на костер отправился и муж. Соучастие? Жаль, что инквизиция трудится во Франции из рук вон плохо. Умные и настырные братья доминиканского ордена – отличные исследователи. Их бы требовалось привлекать не только к делам о колдовстве и ереси, но и к сугубо гражданским расследованиям. Последние же относятся именно к ведомству господина парижского Прево, мессира Жана Плуабуша, в помощниках у которого ходит капитан Марсиньи. «Ангро дола, капитан Марсиньи, толстая задница капитан Марсиньи». Вот так заглазно именовали верного служаку его величества Филиппа и горожане, и его собственные сержанты. Правда, за глаза. Неповоротлив, медлителен, чересчур флегматичен, вечно устал. Давным-давно никто не видел, как у капитана загорались глаза при сообщении о нарушении законов королевства и как он с ретивостью породистой гончей бросался по следу. А за кем, скажите на милость, бегать, высунув язык? За мальчишками, стащившими булку с лотка. За торговкой, не уплатившей с товара налог в казну. Так с казны и не убудет. Скажете, за убийцами? Да, но как найти, допустим, злодея, перерезавшего третьего дня семью шорника на улице Сен-Люсьен? Только за ящичек, наполненный монетами, сбережениями хозяина. Свидетелей никаких, следов тоже. Только 5 трупов и разгром в доме, будто после отчаянной драки. Ищи-свищи теперь. А как прикажете отыскать негодяя, прикончившего монаха-бенедиктианца и похитившего суму для милостыни прямиком на кладбище невинно убиенных младенцев? Ночью прошел дождь, любые отпечатки обуви смыло. Да и половина Парижа разгуливает в одинаковых башмаках. Плохо в городе. Что-то грядет. Или чума, или война, или голод. Грядет. Так думал мессир королевский капитан Марсиньи, тяжело вылезая из седла возле кардигардии Перре, что возле южных ворот города, Фонтебло. Хотел заглянуть на огонек, хлебнуть вина и немного согреться. Накликал. Грянуло. Этих двоих звали одинаково. Гуга. Господа сержанты в синих туниках с нашитыми лилиями. Гуга де Лассоль и Гуга де Кастро. Именно Гуга и Гуга встретили мессира капитана у ворот. Мокрые, дрожащие, но почти счастливые. Мессир капитан. У де Кастро аж голос срывался. Дом. Дом на улице Боннель. И что дом? Низким охрипшим голосом осведомился Марсиньи. «Мы его нашли, мессир капитан!» «Нашли дом в Париже? Ты, Гуга, наблюдателен, как я, посмотрю. Сколько живу в городе, ни одного дома не видел. А ты, вот удивление, нашел!» Марсиньи не был настроен шутить. Ему было холодно и мокро. «Нет же, господин капитан, дом того, кто похищает детей!»